Глава 10. Марша и правда встретила их с облегчением в светлой маленькой гостиной. «Как раз вовремя», — сказала она Хэмилтону, поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его. В переднике и узорчатом платье она выглядела милой и стройной, а еще она была теплой и душистой. «Мойте руки и присаживайтесь». «Могу ли я с чем-нибудь помочь?» — вежливо спросила Силки. «Даже не думай. Джек, прими у нее пальто». «Спасибо, я просто положу его в спальне». И она удалилась туда, оставив их на минуту наедине. «Черт знает, что такое», — пожаловался Хэмилтон, отправляясь вслед за женой на кухню. «Ты про нее?» «Ага». «Когда ты успел с ней познакомиться?» «На прошлой неделе, знакомая Макфайфа». «Она миленькая». Марша нагнулась и вытащила из печки дымящуюся запеканку. «Такая свежая и приятная». «Любимая, она шлюха». «Ох», — Марша моргнула от неожиданности. «В самом деле, она вовсе не похожа на то, что ты сказал». «Конечно, не похожа. Их тут не бывает». Марша повеселела. «Ну, тогда с ней все в порядке, и не может быть иначе». Хэмилтон рассердился. Он заступил дорогу Марше, когда та собралась нести запеканку в гостиную. И все же это так. В реальном мире она фея из бара, профессионально живущая за счет мужчин, которым там цепляется. «Ой, да ладно!» Убедить Маршу не удалось. «Я в это не верю. Мы долго говорили с ней по телефону, она официантка или что-то вроде того. Очаровательный ребенок». «Милая, когда ее аппарат был в сохранности...» Он осекся, потому что Силки появилась вновь, задорная и свежая в своей форме школьница. «Я удивляюсь тебе», — бросила Марша мужу, возвращаясь на кухню. «Тебе должно быть за себя стыдно». Разбитый, он побрел прочь. «Да и черт с ним». Подхватив вечернюю Окленд Трибьюн, он свалился на кушетку напротив Силки и начал просматривать заголовки. Фейнберг объявляет о новом открытии. Обещает полное излечение от астмы. Статья на первой странице сопровождалась фотографией улыбающегося, толстенького и лысеющего доктора в белом халате, буквально с рекламы зубной пасты. Статья повествовала о его потрясающем открытии мирового значения. Это была первая колонка первой страницы. Во второй колонке первой страницы оказалась большая статья о недавних археологических находках на Среднем Востоке. Горшки, тарелки и вазы были подняты из земли. Удалось обнаружить целый город Железного века. Человечество, затаив дыхание, ожидало новых открытий. Его охватило какое-то болезненное любопытство. А что случилось с холодной войной против России? И, кстати, что с самой Россией? Он быстро перелистал оставшиеся страницы. От того, что ему удалось понять, волосы на загривке встали дыбом. Россия как категория была полностью отменена. Она оказалась слишком болезненно неприятной. Миллионы мужчин и женщин, миллионы квадратных миль территории исчезли. Что же там теперь было взамен? Выжженная равнина, туманная пустота, гигантская яма? В каком-то смысле главный раздел газеты отсутствовал. Она начиналась сразу со второго раздела, посвященного миру женщин. Моды, светские мероприятия, свадьбы и помолвки, новости культуры, игры. Раздел комиксов? Часть его была на месте, однако части не было. Остались юмористические и шуточные комиксы, в том числе детские. Однако детективы отсутствовали, а вместе с ними комиксы о крутых парнях и комиксы для девушек. Но как раз это ему было в достаточной степени безразлично, разве что странно выглядели огромные пустые полосы в газете. Скорее всего, вот так же выглядела сейчас Северная Азия. Что-то вроде гигантской пустой газетной полосы. Там, где когда-то жили миллионы людей, хорошо или плохо ли? Плохо. Так решила полнеющая женщина средних лет по имени Эдит Притчетт. Россия раздражала ее, словно надоедливый комар. Она делала ее жизнь неприятной. И, кстати, Хэмилтон до сих пор не видел здесь ни мух, ни комаров, не было и пауков, вообще никаких вредителей. К тому времени, как миссис Притчетт закончит, это будет весьма привлекательный для жизни мир, очень приятный, если хоть что-то вообще останется. «Скажи, а это не смущает тебя?» — внезапно спросил он у Силки. «То, что больше нет никакой России». «Никакой чего-чего нет?» — переспросила та, выглядывая из-за своего журнала. «Забудь». Отбросив газету, Хэмилтон угрюмо побрел из гостиной на кухню. «Вот этого я вынести никак не могу», — объявил он своей жене. «Чего этого, дорогой?» «Им все равно». «Но ведь никакой России никогда не было. Как же им может быть не все равно?» — мягко указала ему Марша. «Но им не должно быть все равно. Если бы миссис Притчетт отменила письменность, им бы тоже было все равно. Они бы не скучали по ней. Просто не заметили бы, что она исчезла». «Но если они не заметили этого», — сказала Марша задумчиво, «то какая действительно разница?» Об этом он не подумал и задумался лишь, когда женщины накрывали на стол. «Все еще хуже», — сказал он Марше. «И это действительно самое плохое из всего. Эдит Притчетт мухлюет с их миром. Она переделывает их жизни, и они даже не замечают этого. Просто ужасно». «Но почему?» — вспыхнула Марша. «Может быть, все не так и страшно?» Понизив голос, она кивнула в сторону Силки. «Разве это ужасно? Неужели раньше она была лучше?» «Да не в этом дело. Дело в том, что...» Он в сердцах пошел вслед за ней. «Сейчас это уже не Силки. Это кто-то другой. Восковая кукла, которой миссис Притчетт заменила Силки». «По мне, это самая обыкновенная Силки». «Ты ее раньше никогда не видела». «И слава богу», — горячо сказала Марша. Пугающее подозрение исподволь стало зарождаться в нем. «Тебе тут нравится», — тихо сказал он. «Тебе здесь и правда лучше». «Ну, я бы так не сказала», — ушла от прямого ответа Марша. «Но ведь так и есть. Тебе нравятся эти улучшения». В дверях кухни Марша остановилась с полными руками столовых приборов. «Я думала об этом сегодня. Во многих отношениях все здесь гораздо чище и уютнее. Нет грязи, нет путаницы. Все здесь, ну, гораздо проще, больше порядка». «Да, вот только этого всего здесь не так уж много». «Ну и что в этом плохого?» «А что, если мы вдруг превратимся в нежелательные элементы? Ты об этом не думала?» Жестикулируя, он продолжал. «Это просто опасно. Взгляни на нас. Нас ведь уже переплавило по-новому. Мы асексуальны. Неужели тебе это нравится?» Немедленного ответа не последовало. «Господи боже!» — понял вдруг Хэмилтон с ужасом и отвращением. «Тебе так больше нравится!» «Поговорим об этом позже», — сказала Марша, выходя из кухни с приборами. Но Хэмилтон схватил ее за руку и грубо втащил обратно. «Отвечай мне. Тебе так больше нравится, верно ведь? Тебя устраивает то, что старая толстая ханжа вычистила из мира секс и все неприятности?» «Ну, — сказала Марша задумчиво, — я действительно считаю, что некоторая уборка может пойти миру на пользу. Да, и если вы, мужчины, не можете этим заняться или же не хотите...» «Я тебе кое-что сейчас поведаю», — яростно сообщил ей Хэмилтон. «С той же скоростью, с какой Эдит Притчетт упраздняет категории, я планирую их восстанавливать. И первой категорией, которую я восстановлю, будет секс. Прямо сегодня вечером я собираюсь вернуть секс в этот мир». «Да чего же еще от тебя ожидать? Ты одного только и хочешь, постоянно только об этом и твердишь». «Вот эта девушка», — Хэмилтон мотнул головой в сторону гостиной, где Силки любовно раскладывала салфетки по обеденному столу. «Я отведу ее вниз и затащу в постель». «Милый», — сказала Марша практично, — «но ведь ты не сможешь». «Это еще почему?» «Но она», — Марша сделала выразительный жест, — «она не приспособлена». «Тебе что, наплевать на это?» «Но это же абсурдно. Все равно, что говорить о пурпурных страусах. Такого просто не бывает». Размашистым шагом Хэмилтон ворвался в гостиную и крепко ухватил Силки за руку. «Пойдем», — приказал он ей. «Мы сейчас спустимся вниз в комнату для прослушивания музыки и будем слушать квартеты Бетховена». Пораженная Силки, спотыкаясь, вынуждена была последовать за ним. «Но что насчет ужина?» «Черт с ним, с ужином», — ответил он, открывая дверь на лестницу. «Пошли скорее, пока она не отменила музыку». В подвале было холодно и сыро. Хэмилтон включил электрический обогреватель и опустил жалюзи на окнах. Пока комната прогревалась до приятной теплоты, он открыл дверь в кабинет для записи и начал выносить оттуда охапки пластинок. «Что ты хочешь послушать?» — воинственно осведомился он. Силки в испуге мялась возле двери. «Я хочу кушать, и Марша приготовила такой чудесный ужин». «Едят только животные», — пробормотал Хэмилтон. «Это неприятно, некрасиво. Я отменяю это». «Я не понимаю», — печально откликнулась Силки. Включив усилитель, Хэмилтон настроил сложную систему управления звуком. «Что ты думаешь о моих устройствах?» — потребовал он ответа. «Очень привлекательно». «Двухтактный усилитель с дополнительными усиливающими элементами. Полоса пропускания до 30 кГц. 4 15-дюймовых басовых динамика, вуферы. 8 театральных рожков для высоких частот, твиттеры. Сеть пересекается на 400 Гц. Трансформаторы ручной намотки. Алмазные звукосниматели и золотой картридж холодной сварки». Устанавливая пластинку на проигрыватель, он добавил. «Мотор может крутить вес до 10 тонн включительно и при этом точно держать скорость в 33,3. Неплохо, правда же?» «Чудесно». Он поставил балет «Дафнис и Хлоя». Добрая половина его коллекции пластинок волшебным образом исчезла. Пропала в основном современная атональная музыка и экспериментальная перкуссивная. Миссис Притчетт предпочитала старую проверенную классику. Бетховен и Шуман. Тяжелые оркестровые композиции, знакомые буржуазному посетителю концертов. Отчего-то утрата драгоценной коллекции Бартока привела Хэмилтона в такое бешенство, как ничто другое до сих пор. У нее был некий личностный аспект. Эта музыка касалась самых глубоких уровней его сознания. Нет, в мире миссис Притчетт жизни не было. Она была даже хуже, чем тетраграмматон. «Так лучше?» — спросил он автоматически, убрав освещение почти до нуля. «Теперь не настолько в глаза бьет, правда?» «Так и не било, Джек», — ответила Силки встревоженно. Некий смутный фрагмент воспоминания просочился в ее вычищенный разум. «Ой, я почти ничего вокруг не вижу. Боюсь, что упаду». «Далеко не упадешь», — издевательски сказал Хэмилтон. «Что бы ты хотела выпить? Так сложилось, что у меня где-то есть бутылка виски». Распахнув шкафчик со спиртным, он привычно пошарил внутри. Пальцы сомкнулись на горлышке бутылки. Он быстро вытащил ее и нагнулся, чтобы достать стаканы. Однако бутылка от чего-то на ощупь казалась незнакомой. Ближайшее рассмотрение подтвердило этот факт. В его руках оказался не виски. «Пусть это будет мятный ликер», — поправился он, махнув рукой на эти чудеса. «В каком-то смысле так было даже лучше». «Окей?» Дафнис и Хлоя заполняли затемненную комнату страстью и негой. Когда Хэмилтон подвел Силки к дивану и усадил ее, она послушно приняла от него рюмку и старательно отхлебнула из нее. На лице девушки читались непонимание и робость. Хэмилтон метался по комнате, приводя ее к совершенству, как истинный перфекционист. Здесь поправил картину на стене, там чуть прибавил звук в усилителе, еще немного убавил свет, взбил подушку на диване, убедился, что дверь на лестницу закрыта на ключ. Он слышал, как Марша ходит наверху. Что же, она сама напросилась. «А теперь просто закрой глаза и расслабься», — приказал он гневно. «Я расслаблена». Силки все еще была в страхе. «Разве этого мало?» «Нормально», — пробормотал он с нездоровым возбуждением. «Просто прекрасно. Так, у меня есть идея. Попробуй снять обувь и поднять ноги на диван. Если так сделать, то впечатление от Равеля станет совсем иным». Силки послушно скинула свои белые туфли и села, поджав ноги под себя. «Хорошо», — слабым голосом сказала она. «Намного лучше, правда ведь?» «Гораздо». Внезапно огромная всепоглощающая печаль охватила Хэмилтона. «Бесполезно», — прошептал он сломленно. «Ничего не получится». «Что не получится, Джек?» «Ты не поймешь». На минуту оба они замолчали. Потом медленно и осторожно Силки протянула руку и коснулась его ладони. «Мне очень жаль». «Мне тоже». «В этом моя вина, так ведь?» «Есть немного, но косвенная. Очень-очень косвенная». После мгновения колебания Силки спросила. «А могу ли я тебя кое о чем попросить?» «Да, конечно, о чем угодно». «Не мог бы ты...» Ее голос был таким тихим, что он едва слышал слова. Она пристально смотрела на него, и глаза ее были огромными и темными в приглушенном свете комнаты. «Джек, не мог бы ты поцеловать меня всего один раз?» Крепко обняв девушку, Хэмилтон привлек ее к себе, приподнял ее маленькое с резкими чертами лицо и поцеловал в губы. Она прижалась к нему, легкая и хрупкая, и такая ужасно унизительно тонкая. Обнимая ее, сжимая изо всей силы, он сидел так какое-то бесконечное время, пока, наконец, она не отстранилась от него, усталая, несчастная фигурка, почти затерявшаяся в неясной темноте. «Я совсем плохая», — запинаясь, пожаловалась она. «Не вини себя». «Я чувствую себя пустой, и все болит. Но почему, Джек? Что это? Отчего мне так плохо?» «Брось. Не переживай», — сказал он сквозь зубы. «Я не хочу так себя чувствовать. Хочу дать тебе что-нибудь, но у меня нет ничего, что я могла бы тебе дать. Я ведь ничто, просто пустота, правда? Просто пустое место». «Ну, не совсем». В темноте вдруг колыхнулось какое-то движение. Она встала и стояла сейчас перед ним, вся нечеткая и размытая от скорости движений. Когда он поднял взгляд, то обнаружил, что девушка быстро выскользнула из своей одежды. Та лежала рядом с ним, аккуратно сложенная. «Ты хочешь меня?» — спросила она неуверенно. «Ну, теоретически, в каком-то смысле». «Ты же знаешь, можно». «Как?» — он иронично усмехнулся. «Ну, в том смысле, что я не против». Хэмилтон поднял сброшенную одежду и вручил девушке. «Одевайся и пойдем наверх. Мы тут только время теряем, а ужин стынет». «Никак, да?» «Никак», — ответил он с болью, стараясь не смотреть на бесплодную равнину ее тела. «Совсем никак. Но ты старалась, ты сделала все, что могла». Как только она оделась, он взял ее за руку и подвел к двери. За их спинами из проигрывателя все еще неслись роскошные, но бесполезные сплетения звука, что представляли собой музыку Равеля. Но оба они не слышали ничего, с несчастным видом плетясь вверх по лестнице. «Прости, что подвела тебя», — сказала Силке. «Забудь». «Может быть, я как-то еще смогу все исправить? Каким-то образом, может быть, я смогу?» Голос девушки вдруг растаял. А в его руке ее маленькие и сухие пальцы вдруг обратились в ничто. В шоке он резко развернулся и вгляделся в темноту. Силки исчезла. Ее просто выключило из существования. Потрясенный, не верящий своим глазам, он так и остался стоять, словно примерший к ступеньке. Но тут дверь выше него распахнулась, и наверху лестницы показалась Марша. «О!» — сказала она удивленно. «Вот ты где! Поднимайся, у нас гости!» «Гости?» — тупо повторил он. «Миссис Притчетт, и она привела с собой много народу. Это прямо настоящая вечеринка. Все веселятся и радуются». В остолбенелом забытии Хэмилтон преодолел оставшиеся ступеньки и вышел в гостиную. Его встретил шум голосов и вихрь движений. Возвышаясь над группой гостей, стояла женщина-глыба в изумительно безвкусной шубе, в шляпке с украшениями, что кричала о своей покрытой перьями гротескности. Отбеленные перекисью волосы металлическими грудами ложились на ее полные шею и щеки. «А вот и вы!» — радостно воскликнула миссис Притчетт, заметив его. «Сюрприз! Сюрприз!» Подняв битком набитую картонную коробку, она театральным шепотом произнесла. «Здесь самые миленькие маленькие пирожные, что вам доводилось видеть. Настоящие сокровища. И самые чудесные глазированные фрукты, которые вы...» «Что вы сделали с ней?» — хрипло потребовал ответа Хэмилтон, подступая к женщине. «Где она?» На мгновение миссис Притчетт смутилась. Затем пестрые куски плоти, составлявшие черты ее лица, расслабились, приняв выражение лукавой хитрости. «Ну, я отменила ее, дорогой. Я вычеркнула эту категорию. Разве вы не знали?»